Часть 14. Не рада знакомству. 23 февраля. Удачный повод для непринужденного знакомства, но все равно я с неохотой собиралась к Снежинам. Решила не ехать на своей машине, потому что была уверена, что по дороге передумаю и поверну назад, а это не дело. Всегда трудно вытягивать себя из зоны комфорта, но это же не про меня. Да и в компании с Кэт и Андреем будет веселее. Не стану забивать голову дурными мыслями. Друзья заполнят весь негативный эфир собой. Снежины забрали меня от дома к обеду, и мы покатили на дачу. Погода стояла приятная, небольшой ветер, солнце в окно. Меня разморило, даже задремало. А когда приехали, Андрей растопил камин, мы с Кэт заварили травяного чая, укрылись пледами и сели перед телевизором. Андрей включил нам романтическую комедию «Флирт со зверем» и присел рядом с женой, возясь в телефоне. «Ну что, когда будете знакомить меня с кавалером?» — спросила я, чувствуя, что еще немного и сладко усну. «Ты что, правда согласна?» — удивилась Кэт. «Да, я сдаюсь. Знакомь меня с кем угодно, хоть отвлекусь от проблем на работе, а то сплошь один негатив». «Любимый, ты слышишь?» — чуть не выпрыгнула из-под пледа Кэт, чем распугала мои грядущие сны. «Шоколадка уже готова познакомиться!» «Как раз праздники! Можно пригласить твоего знакомого с ночевкой. Он сможет приехать к нам сюда?» «Устроим барбекю. Зря родители, что ли, на Новый год подарили?» «Хорошая идея», — одобрил Андрей и быстро набрал СМС. «Сейчас спросим». Ответ пришел тут же, как будто на той стороне только и ждали приглашения. «Ну что?» — нетерпеливо заерзала Кэт. «Сможет приехать завтра к обеду. Много работы». «Вот и отлично!» — обрадовалась подруга. Я со скукой потянулась к своей чашке чая. «Эй, а плюшки забыли, которые мы по дороге купили?» — спросил Андрей и пошел к пакетам, которые мы оставили на кухонном уголке. «А вы где-то останавливались?» — зевая, удивилась я. «Да. Подруге твоей приспичило купить шоколадку. Заодно и плюшка набрала». Усмехнулся тот и принес нам по плюшке с творогом. «Ладно, вы тут чаевничайте, а я нарублю дров и съезжу за углем для барбекю». «Зачем шоколадку? Я же уже здесь!» — укладывая голову на плечо Кэт, протянула я. «Майя, только не с таким настроением завтра будь!» — пихнула меня в бок Кэт. «Главное, чтобы кавалер на своих двоих был, и от него не пахло нафталином». Иронично поморщилась я. «И иголки свои спрячь?» «Да не будет иголок, ты же знаешь, я умею быть паинькой». И вдруг пришла лихая мысль одним махом убить двух зайцев. Я выпрямилась и спросила. «Слушай, а он сможет оказать мне услугу? Заедет за мной на работу с букетом цветов, при параде, такой крутой. Какая, говоришь, у него машина?» Кэт уронила плечи и уже без энтузиазма проговорила. «Ты что, хочешь шефа досадить? Просто избавиться от его настойчивого внимания». «Май, это все твои завихи. Вот поверь мне, пока ты шефу сама прямо не скажешь, что не вариант замутить, он так и будет за тобой бегать». «Он не бегает. Это я от него бегаю», — усмехнулась я. «Но это уже переходит границы, и мне не нравится, как я выгляжу в его глазах, в своих, что не могу это контролировать. Скажи ему, что у тебя есть друг. Оправдываться не хочу. Как-то не вели мы таких разговоров открыто. Зачем начинать без причины? Я даже не знаю, куда такой разговор может завести. Вдруг я себе все придумала». Он только пальцем у виска покрутит. Вот было бы кого предъявить без намеков, а прямо... «Ты, конечно, права. Ты лучше его знаешь. Только нового знакомого не отпугни завтра. Будь повежливее. А то помогаешь себе, а ты возьмешь и сбежишь. И все бестолку». «Не сбегу», — уверенно заявила я. «Чем черт не шутит? А вдруг он мне и вправду понравится? Вдруг у меня с ним сложится? И вон вместе с Веркой замуж выйду. Нарожаю маленьких котят. Будешь нянчиться. Мои-то родители в Уфе». «Вот такое настроение мне уже нравится», — довольно заметила Кэт и взлохматила мне волос на макушке. «Эй, хватит!» — возмутилась я и в ответ взъерошила ее короткий ежик. Потом мы еще немного подрались с диванными подушками и снова стали пить чай с плюшками. И вдруг обе надолго затихли, засмотревшись на обалденного Хью Джекмана на экране. «Эх, вот такого бы мужчина тебе!» — вздохнула Кэт. «Эх!» «Вот такого бы мне!» — согласилась я. Мы переглянулись, обнялись и продолжили смотреть фильм. Но почему-то полуобнаженное тело Джекмана напомнило совсем о другом мужчине. Он тоже был загорелым, мышцы соблазнительно перекатывались под кожей и моими пальцами. «Так, стоп!» — отмахнулась я от воспоминаний, как от назойливой мухи. «Ушел в забытье, там и оставайся». После дружеских посиделок, короткой прогулки и вкусного ужина я извинилась перед друзьями и ушла в отведенную мне на втором этаже комнату, чтобы немного поработать. Расслабиться не позволяли обстоятельства. Подготовив новое положение по ценовой политике, чтобы оставаться в лидерах поставок у имеющихся заказчиков, я начала прорабатывать вопросы для переговоров с партнерами, которые уже снимали свои заявки на следующий квартал. А потом в чате с коллегами почти до 2 ночи выясняла, кто сможет отработать параллельно со мной несколько поездок к этим самым отказникам. И, наконец, составив график поездок, отослала отчет шефу. Проснулась я примерно ко 2-му завтраку от шума бензопилы или чего-то подобного. Выглянув в окно, увидела, что Снежин косит газон на участке, а над лесом завис туман. «Ну, здравствуй, утро». Прохрипела я сонным голосом и потянулась. Настроение было на нуле. Открыла уведомление на телефоне и первым заметила письмо от Алексашина, который прислал сырое соглашение для новых партнеров и просил доработать по моей части. Я пообещала сделать это к часу до того, как вспомнила, что сегодня меня ждет небольшое приключение от Кэт – знакомство. Я приняла душ, собрала волосы в обычный хвост, надела джинсы и свитер, проигнорировав трикотажное платье в обтяжку, которое мне приготовила заботливая подруга для встречи нового знакомого. Ну, прям мамочка, устроительница моей судьбы. Я даже не накрасилась, только немного подвела губы гигиенической помадой и спустилась в гостиную, чтобы начать ждать этого распрекрасного принца, вернее, уже короля разведенного. «Ну вот», — всплеснула руками возмущенная Кэт, увидев меня. «Вырядилась! Я же тебе платье приготовила!» «Зато я буду милой-милой!» — потрепала я подругу за щечки и чмокнула в нос. «Нет, ну что это?» «Не нуди, Кать!» — строго проговорил Андрей, входя в гостиную с улицы. «Привет, шоколадка! В джинсах и без косметики ты выглядишь аппетитной. Ему понравится!» Я скосила глаза к носу и иронично покачала головой. «Я умоюсь и переоденусь, а вы приберите-ка на веранде. Заряжу барбекюшницу, чтобы к обеду успеть пожарить мяска». «Без крепкого чая пусть весь мир подождет», — зевнула я и показала язык уходящему наверх Снежину. «Кстати, с праздником!» «Спасибо», — подмигнул Андрей. Кэт включила чайник и приготовила 2 чашки. «Так как все-таки зовут этого кавалера?» Присев за стол и положив голову на сложенные перед собой локти, спросила я. «Но я же тебе говорила, то ли Леша, то ли Саша. У меня вечная проблема с этими именами». «В общем, не Хью», — вздохнула я. Кэт драматично свела брови домиком и рассмеялась. «Ну, оба имени, ничего так. Да при чем тут имя? Главное, чтобы человек был хороший, и чтобы он еще никого не нашел за то время, пока я тебя уговаривала. Он ведь симпатичный, даже красавчик. Ну, в молодости был». Кэт поставила на стол орешки, мед и пастилу, и, довольная, села напротив. Я положила 1 орешек в рот и сказала: «Слушай, а может, не надо, ну его?» «Ты опять?» — возмутилась подруга. «Я же пошутила. Он правда симпатичный». «Кать, не пугай Майку», — спускаясь в гостиную, сказал Андрей. «Нормальный он мужик. Я, правда, давно с ним не общался. Раз виделись, и все. Даже не поговорил, где он, как он. По виду у него успешный бизнес». «Вот сегодня и будет повод расспросить его обо всем. Майка как раз узнает его получше». Вскинула вверх большие пальцы Кэт и стала раскачиваться в танцевальном ритме. «Ой, ну просто идеально», — закатила глаза я в притворном восторге. «Все для тебя», — ехидно щурясь поддела подруга. Андрей тоже налил себе чаю и на минутку присел рядом со мной. «Ладно, я надеюсь, ты его не через силу в гости пригласил и не сказал, что вы его собираетесь под монастырь подвести». «Вот умеешь сказать, что хоть стой, хоть падай», — фыркнула Кэт. «Не волнуйся, он не из робких, а вполне адекватный», — заверил Андрей. «Это радует», — усмехнулась я. «Хоть не маминкин сынок. Со временем у него туго. Но когда твое фото увидел, сразу согласился», — продолжил тот. Я ошеломленно раскрыла рот и хлопнула себя по лбу. «Но пипец». «На этот раз тебе точно повезет», — хихикнула Кэт. «Ты заранее ему понравилась». «Ну, а если не повезет? Не видать вам шоколада от меня целый год». Грозно прищурилась я на обоих. Ругать их было бесполезно. Заметно. Настал тот час, когда в калитку раздался звонок. У меня даже что-то щелкнуло в шее. Как-то срочно захотелось в туалет или пить, или есть, или что угодно, только бы избежать этого неловкого момента. Я вроде бы тоже не из робкого десятка, но все это знакомство казалось неестественным. Ладно, это просто гость Снежиных. Мы пообедаем вместе, ничего страшного в этом нет. Это же не смотрины, в конце концов. И все же, чтобы вдохнуть в себя энтузиазма и не выглядеть букой, я вышла в туалет. Причесалась, размялась, будто предстоял неравный бой, а, услышав голос в гостиной, прислонила ухо к двери. Но голос будущего отца моих детей разобрать не удалось. Его забил дружественный щебет Кэт. Я немного постояла, посмотрела на свое лицо, вроде не бледное, и решила, что пора выбираться из норки и сразу в бой, и вышла. Кэт стояла перед диваном и эмоционально жестикулировала, рассказывая, как декорировала гостиную под охотничий домик. Андрей сидел на диване рядом с другим мужчиной, затылок которого показался мне подозрительно знакомым. Но не успела я даже мысль уловить об узнавании, как Кэт чересчур громко воскликнула: «Ой, а это наша шоколадка! Мы ее так зовем!» И махнула мне рукой. Мужчина поднялся. Тонкий белый пуловер, темные джинсы обтягивают крутые бедра. Высокий, широкоплечий, темноволосый и оглянулся. Я потеряла дар речи и вросла в пол, когда мы встретились глазами. Мы смотрели друг на друга, не мигая, и тупо молчали. «Твою ж мать, Кондратий!»